Насколько я себе уяснил, выходит так, что плохих жизненных ситуаций не бывает. Просто нужно позволять им быть. А теперь я буду утрированно обобщать. Таким образом, получается, что обитая в лачуге и питаясь объедками, нужно постоянно внушать себе, что все идет правильно, все идет как надо, потому что я так решил, и не пытаться что-то менять. Просто позволить иметь место такой ситуации и покоиться у мира на руках. Или же все-таки, если уровень потребностей выше всего этого, выбираться из ямы, карабкаться наверх, несмотря ни на что. Никакого противоречия здесь не вижу. Принцип координации намерения, если вы внимательно читали книгу, призывает относиться позитивно к отдельному событию, кажущемуся негативным. Мириться же с образом жизни, который не устраивает, это как раз и означает сидеть в луже или плыть по воле волн, что совсем не то же самое, что осознанно двигаться по течению. Здесь вы не утрированно обобщаете, а вырываете кусок мысли из контекста. И все-таки я хочу уяснить. Допустим, я нахожусь в трудной жизненной ситуации, хочу улучшить ее и в то же время должен относиться положительно к тому, что у меня есть на данный момент. Тогда зачем куда-то стремиться, если мне и так хорошо? Вы не сможете заставить себя быть довольным тем, что вам не по душе. Можно притвориться, но это ничего не даст. Да и зачем? Дело совсем в другом. Есть две реальности. Действительность, которой вы недовольны, и потенциальная возможность в пространстве вариантов, которая не реализована, но в принципе осуществима. В жизни вы получите то, на чем зафиксировано ваше внимание. Если вы довольны своим положением, все так и останется. Будете жить в этой реальности. И если недовольны, будет опять то же самое. Нравится или нет, неважно. Просто если вы думаете об этом, оно будет с вами. Вы получаете ту действительность, на которой сосредоточены ваши мысли. Вы пребываете в одном и том же сновидении до тех пор, пока сохраняется фиксация. Для того, чтобы вырваться из этой действительности, необходимо перенаправить фокус внимания на ту, которую вам хотелось бы иметь. Не заставлять себя полюбить настоящее, а осознанно перевести свой взор на будущее. Мысли следует вновь и вновь возвращать к желанной цели. Разум время от времени должен обыгрывать со всех сторон ситуации, где цель достигнута. Цель должна постоянно находиться в контексте текущей реальности, быть фоновой картиной. Где бы вы ни были, что бы ни происходило, нужно не забывать о цели, воскрешая ее в памяти. Если вам удастся таким образом удерживать фокус внимания на целевой реальности, текущее буквально на ваших глазах начнет преображаться. Вы это почувствуете. Прежняя действительность уже не будет казаться такой мрачной. Подмечайте все малейшие изменения и продолжайте устремлять мысли к цели. Вокруг начнут происходить непостижимые вещи. Вы увидите, как реальность медленно, но неуклонно поворачивается в соответствии с образом, который вы держите в мыслях.